нашем расследовании наметился резкий поворот. Мы готовились мало-помалу пересобрать пазл, восстановить целостную картину, которая до сих пор от нас ускользала. Гехл вот называл это детонатором, искрой, вызывающей цепную реакцию. Глава 28. Анонимщик. Конкорд, штат Нью-Гэмпшир. Среда, 21 июля 2010 года. Для начала Льюис Джейкоб подтвердил рассказ Эрики Позитана. Принтер, стоявший у него на заправке, был неисправен и все печатал по два раза. Разговор о принтере извлек из недр его памяти еще один эпизод. Вскоре после того, как Саманта неожиданно уволилась, Аляска обозлилась на аппарат, когда тот дважды распечатал одну и ту же страницу. Льюис никогда не видел ее в таком гневе, а гнев заразителен, поэтому он понес принтер в Дьютис. После бесконечных препирательств этот жулик Нил Роук наконец признал, что принтер был из бракованной партии и подлежит бесплатной замене. Теперь мы были уверены, что автор анонима Коляска. Письма, найденные у нее, предназначались кому-то другому, а то, что лежало в кармане, в действительности ожидало своего получателя. Может быть, она угрожала не одному человеку, или все же одному. Может быть, именно это стоило ей жизни. Еще мы знали, что одно из писем получил Эрик Донован, в чем он был виноват, если ни разу за все эти годы не заговорил о нем. «Я не мог ничего сказать», — оправдывался он, когда мы навестили его в тюрьме штата и задали этот вопрос. «Это оборачивалось против меня. У меня появлялся мотив убить Аляску». «Сколько писем вам послала Аляска?» — спросил я. «Два. Первое я нашел на ветровом стекле машины, второе — прямо в почтовом ящике родителей». «А когда вы выяснили, что эти письма отправляла Аляска? До ареста или после?» «Вот видите», — простонал Эрик, не рискуя ответить. «Такое впечатление, что, скажи я правду, я сам себя утоплю». «Хватит врать», — приказала Патрисия Уайтсмит. «Пора рассказать нам все». «Я это выяснил до ее смерти». «Когда?» — спросил Гахаловут. «За неделю». Патрисия закрыла лицо руками. «Видите?» — закричал Эрик. «Я уже тону, а я хочу только одного — выйти отсюда!» «Тогда говорите правду, черт подери!» — велел Гехлвуд. «Когда точно вы выяснили, что отправляла эти письма Аляска? Мне надо знать все до мельчайших подробностей». Эрик опустил глаза. «В тот день, когда случилась та пресловутая ссора на парковке супермаркета». В тот самый понедельник, 22 марта 1999 года, мы про него на днях с вами говорили. Я вам не совсем правду рассказал про то, что тогда случилось. «Ты нам солгал?» — возмутилась Патрисия. «Опять солгал?» «Не солгал, просто немножко выдумал. В тот день и речи не было о том, что Аляска уходит от Уолтера. Во всяком случае, со мной Аляска про это не говорила. Я эту историю прямо тогда придумал, чтобы не говорить, из-за чего мы на самом деле ссорились». «Так выкладывайте теперь», — рявкнул Гехлвуд. «Еще чуть-чуть, и я оставлю вас тут гнить до конца дней». Правда о 22 марта 1999 года. День клонился к вечеру. У Эрика был выходной, он сидел один в родительском доме. Из гостиной он увидел, как перед домом ненадолго остановилась машина, потом раздался металлический скрежет. Кто-то закрывал почтовый ящик. Ему стало любопытно, он подошел к окну как раз вовремя, чтобы заметить отъезжающий черный Ford Taurus Уолтера. Он удивился. «Разве Уолтер не уехал вчера на отцовском пикапе на конференцию в Квебек?» Эрик вышел, открыл почтовый ящик и нашел листок, на котором было написано: «Я все про тебя знаю». Сердце у него бешено заколотилось. Недели и раньше он уже получил такое же послание, нашел его на ветровом стекле машины, и внезапно он понял — это Салли Кэрри. Мстит за старый шантаж, а машину сына наверняка взяла для отвода глаз. Эрик кинулся в дом, схватил ключи от машины и бросился в погоню, полной решимости нагнать Салли. Вернувшись прошлой осенью в Маунт-Плезант, он боялся, как бы жизнь по соседству с ней не стала для него источником проблем, и не ошибся. Он всегда горько раскаивался в своем тогдашнем поведении, а теперь жалел о нем еще сильнее. Надо найти способ ее обезвредить. Послание уже второе. Салли входила во вкус. Бросить его в семейный почтовый ящик значило публично облить Эрика грязью, заставить родителей задавать ему вопросы. Он с бешеной скоростью несся по жилому кварталу. На первом перекрестке Форда видно не было. Тогда Эрик поехал прямо и не прогадал. Вскоре он увидел, как черный Форд Таурус поворачивает на шоссе 21. Он решил следовать за Салли на расстоянии. На первой же остановке он ее перехватит и потребует отчета. Но машина не останавливалась. Она проехала заправку, потом поворот на Грей-Бич и двинулась дальше, пока не свернула к северу на шоссе 28. Эрик не отставал и через 20 минут догнал машину на парковке торгового комплекса в Конуэе. Форд как раз парковался. Эрик тоже затормозил и выпрыгнул из машины. Надо объясниться с женщиной за рулем. К его великому изумлению, это оказалось не Салли Кэрри, а Аляска. Он чуть не сел от неожиданности. Аляска, не заметив его, вошла в супермаркет. Эрик встал у выхода, поджидая ее. Когда она вышла с покупками, он бросил ей в лицо: «Я все про тебя знаю». Она вздрогнула при виде Эрика, но сразу взяла себя в руки. «О, Эрик, как ты меня напугал! Что ты здесь делаешь?» «Я все про тебя знаю», — повторил он, помахав листком. Она отвернулась и хотела пойти своей дорогой, но Эрик преградил ей путь. «Думаешь, так просто отделаешься? Нет уж, объяснись. Не понимаю, о чем ты, Эрик? Я знаю, что это ты клала мне анонимки. То на ветровое стекло на днях, то теперь в почтовый ящик родителей. Если у тебя ко мне вопросы, говори прямо». «Дальше все было так, как я вам рассказывал», — продолжал Эрик. «Мы поругались из-за этих писем. Потом заявился управляющий супермаркета, сказал, что вызовет полицию, и Аляска слетела с катушек. Разоралась. «Он вызовет копов, блин! Он вызовет копов!» И бросилась к своей машине, забыв про покупки. Я не понял, что с ней такое, думал, она хочет уйти от разговора. Схватил пакеты и нагнал ее, когда она уже села в свой Форд. Открыл багажник, чтобы сложить туда покупки, а на самом деле, чтобы ее задержать. Она плакала и вопила: «Дай мне уехать, Эрик!» В таком состоянии она явно не могла вести машину. Попала бы в аварию, а я этого не хотел. Поэтому за руль сел я, чтобы отвезти ее в Маунт-Плезент. В эту минуту подъехала полиция. Нас быстренько проверили, потом я доставил Аляску домой. Там, как я вам и говорил, я ее спросил про пуловер, который одолжил Уолтеру на рыбалке, и тут она, видно, после всех переживаний опять на меня набросилась. «Это все, что тебя волнует после того, что мы пережили?» «Спроси у Уолтера. Ты что, хочешь, чтобы я позвонил Уолтеру и рассказал про все, что случилось?» «Ну вот теперь вы все знаете». «Погодите», — вмешался Гехловод. «Вы подтвердили, что письма вам слала Аляска, но так и не сказали, в чем она вас обвиняла». «Она меня обвиняла в том, что я убил одну ее подругу». Повисло изумленное молчание. «Кого убили?» — спросил я. «Свою тогдашнюю подружку. Помните, я вам говорил, что меня бросила подружка, и меня это так подкосило, что я уехал из Салема?» «Да», — кивнул Гахаловут. «Продолжайте». «На самом деле она меня не бросила. Она покончила с собой. У нее были большие психические проблемы. С виду она была очень красивая, но на самом деле страшно мучилась. Ее самоубийство меня жутко потрясло. Прямо перевернуло, хоть ничего по-настоящему серьезного между нами не было. Я все время думал, мог ли я ей помешать. Мне надо было любой ценой уехать из Салема. Но куда ехать? Так я и вернулся к родителям. В тот момент мне хотелось просто остаться одному. Я про нее никому не рассказывал, только Уолтеру. Чтобы родители не приставали, я отговорился тем, что меня уволили. А когда после смерти Аляски меня стали спрашивать, почему я вернулся, я в свое оправдание сослался еще и на отцовский рак. Боялся, что из-за писем меня впутают в убийство Аляски. Поэтому сказал себе, что про самоубийство Эленор лучше помалкивать. «Эленор?» — переспросил Гехловод. «Ее так звали», — пояснил Эрик. «Эленор Лоуэлл». Мы с Гехловодом и Лорен обменялись изумленными взглядами. «Что такое?» — спросила Патрисия, озадаченная нашей реакцией. «Я чего-то не знаю?» «Помните, в пятницу вечером у Лорен я упоминал это дело», — напомнил Гехловод. «Девушка пропала, и считается, что она утопилась». «Да, теперь, когда вы сказали, припоминаю». «Когда Аляска положила вам на ветровое стекло первую анонимку?» — спросил я Эрика. «За несколько недель до второй. Насколько я помню, в самом начале марта 99-го года». Я повернулся к Гехалвуду. «Это совпадает с эпизодом на заправке, когда Саманта Фрезер обнаружила письмо, напечатанное Аляской». Лорен спросила брата. «Ты говоришь, что Аляска тебя обвиняла в убийстве Эленор. Она подозревала, что ты ее убил, а потом выдал ее смерть за самоубийство?» «Нет, она имела в виду убийство в переносном смысле. Эленор была очень уязвима. Аляска обвиняла меня в том, что я ее психологически истязал. Это была неправда, конечно». «Мне непонятна одна деталь», — перебил я. «Если Эленор покончила с собой в конце августа 98-го года, а Аляска вас подозревала, то почему она стала слать вам эти письма только в марте следующего года?» «Аляска знала, что мы с Эленор были вместе. Эленор ей в свое время сказала. Я это выяснил однажды вечером под Новый год, когда мы с Уолтером и Аляской ходили пить пиво в National Anthem. Помню, что дело было на праздниках, потому что все были в этих дурацких красных колпаках Санта-Клауса. Аляска непременно хотела подыскать мне подружку, показывала всех девушек, что проходили мимо. «А вот это не дурно, а правда?» Я ответил, что меня как-то не тянет. Она возразила, что всех тянет с кем-нибудь провести вечерок. Тут я ей рассказал про свою связь с Эленор и про то, как меня потрясло ее самоубийство. И вдруг Аляска сказала, что она в курсе. Я удивился, что Эленор с ней поделилась. Месяца через два после этого эпизода с Аляской связалась мать Эленор. Она кое-что обнаружила и хотела с ней поговорить. 22 марта 1999 года. По дороге в Маунт-Плезант после ссоры у супермаркета Аляска успокоилась. Какое-то время они ехали молча, потом Эрик спросил. «Ну как, получше? Все в порядке». «Почему ты так распсиховалась, когда управляющий сказал, что вызовет полицию?» Аляска ответила не сразу. «Не знаю. Запаниковала. Боялась, что ты им расскажешь про мои анонимки». «Теперь мы знаем», — перебил я Эрика, — «что на самом деле она боялась, как бы не выплыло ограбление ею родительского дома, в результате которого серьезно пострадал полицейский». «Да, писатель, спасибо большое», — огрызнулся Гехалвуд. «Продолжайте, пожалуйста, Эрик». Эрик продолжал рассказ с того места, на каком я его прервал. «В общем, я спросил, почему она распсиховалась, увидев полицию». 22 марта 1999 года. Аляска ответила не сразу. «Не знаю, запаниковала, боялась, что ты им расскажешь про мои анонимки». «Раз ты теперь успокоилась, можешь объяснить, с чего ты взяла, что я довел Эленор до самоубийства?» «Месяц назад со мной связалась ее мать. Хотела поговорить. Она приезжала ко мне в Маунт-Плезант». 22 февраля 1999 года. Аляска договорилась встретиться с Марией Лоуэлл, матерью Эленор, в Сизон. «Рада снова тебя видеть, Аляска». «Я тоже рада вас видеть, миссис Лоуэлл. Я часто вспоминаю вас и Эленор». Мария Лоуэлл грустно улыбнулась. «Знаешь, жизнь проходит так быстро. Мы думаем, что можно нагнать время, но это время нас нагоняет. Я говорила с твоей матерью. Она сказала, вы немножко поссорились. Это все непросто. Иногда проще, чем кажется. Я как раз это пыталась донести до Эленор. Но, видно, ничто не могло развеять ту боль от жизни, которая ее терзала». «Знаю. У нее все было впереди. Мы с отцом все время ей об этом напоминали. Но мы были настолько бессильны. Аляска, помни, что ты не одна, даже если тебе одиноко. Обещай, что если однажды тебя одолеют черные мысли, ты попросишь помощи, поговоришь с кем-нибудь. Говорить не значит признаваться в своей слабости, наоборот, чтобы справиться, нужно мужество». Мария Лоуэлл выглядела очень взволнованной. Аляска не совсем понимала, зачем той понадобилось с ней встречаться, и, наконец, спросила. «Я очень рада вас видеть, миссис Лоуэлл. Но неужели вы приехали сюда за тем, чтобы мне это сказать?» «Нет, дорогая», — ответила Мария Лоуэлл с печальной улыбкой. «Я приехала, потому что недавно выяснила, что у Эленор были проблемы, а она их от меня скрыла. Все держала при себе. Думаю, это и довело ее до самоубийства. А теперь я хочу это исправить, потому что никогда не поздно». С этими словами она достала блокнот. «Что это?» — спросила Аляска. «Я, наконец, решила навести порядок в комнате Эленор и нашла ее дневник. Некоторые фрагменты очень мрачные, а некоторые просто прекрасны. Мне понадобилось время, чтобы прочитать все. Я нашла вот такой отрывок и хочу его тебе показать». Аляска прочла. «Я думала, он меня любит. Но он любит только делать мне больно. 4 июля он обещал, что по случаю национального праздника мы пойдем в ресторан. А когда я уже одевалась и красилась, он и говорит: «Не сердись, Эленор, но лучше не ходить. Понимаешь, все-таки рискованно появляться на людях. Разница в возрасте и все такое. О нас будут болтать». Мы остались у него. Он заказал омаров. Я к ним почти не притронулась. Хотела ему показать, что мне грустно. Он взглянул на мою полную тарелку и сказал: «Что ты капризничаешь? Ты прекрасно понимаешь, почему мне пришлось отказаться от свидания в ресторане. И поверь, я расстроен не меньше. Знаешь, как тяжело видеть, что ты дуешься из-за малейшего противоречия, при том, что я стараюсь исполнять любое твое желание. Он думает, что я сержусь. Не видит, как я к нему привязана. Не видит, что он мне ужасно нужен, что только в его власти сделать меня счастливой. Иногда мне кажется, что ему нравится играть моими чувствами и втаптывать меня в грязь. Ему это дает ощущение, что он меня контролирует». «Я бы хотела найти этого человека, Аляска», — сказала Мария Лоуэлл. «Думаю, это из-за него Эленор покончила с собой. Ты не знаешь, кто это?» Я спрашивала других подруг Эленор, но они не могли ничего сказать. Эленор им говорила, что у нее роман с кем-то старше нее, но никогда не называла имени. «Тебе что-нибудь известно? Ты моя последняя надежда». «Мне это ни о чем не говорит», — первым делом ответила Аляска. «Ты уверена?» — настаивала мать Эленор. «У него вроде бы была синяя машина. Тебе это ни о чем не говорит? Смотри, вот тут она написала в конце стихотворения. Я уверена, что она имеет в виду этого человека». Мария Лоуэлл показала ей текст, который кончался такими словами. «Когда я сажусь в его синюю машину, я спрашиваю себя, куда едет мое сердце. Когда я вижу его синюю машину, я спрашиваю себя, будет это счастливый день или несчастный». После долгого раздумья Аляска покачала головой, ни малейшего представления. На лице Марии Лоуэлл отразилось отчаяние. «А серый дом тебе о чем-нибудь говорит?» В другом тексте она упоминает серый дом и красные клены. Но Аляска не слушала. Казалось, ее мысли витали где-то далеко, она только качала головой. «Мне это ни о чем не говорит, простите. Я, правда, понятия не имею, о ком это может быть». Через месяц после встречи с Марией Лоуэлл, сидя в черном форде, направлявшемся в Маунт-Плезант, Аляска говорила Эрику. «Я заверила миссис Лоуэлл, что не знаю, о ком речь. Покрывала тебя, не задумываясь, даже сама не знаю почему. А потом это стало меня мучить. Если ты довел Эленор до самоубийства, ты должен за это ответить. Поэтому мне и пришло в голову послать анонимное письмо». «Но я не доводил Эленор до самоубийства», — возразил Эрик. «Как ты могла подумать, что я такое сделаю?» «Кончай, Эрик. Синяя машина — это точно ты. Я прекрасно помню, что у тебя был синий мустанг, когда ты жил в Салеме. Как странно, что ты от него избавился. Я его продал, когда переехал в Маунт-Плезант. Ко мне сосед давно приставал, чтобы я ему его продал. Давал отличную цену. Удачно вышло. Я как раз ушел с работы, на деньги мне было совсем не наплевать. Потом купил по случаю свой Понтиак за половину суммы, а остаток положил в банк. Потому и мог тебе одолжить эти 10 тысяч. Они же не с неба свалились». Аляску смутил его ответ. «Не знаю, можно ли тебе верить». «Погоди», — снова заговорил Эрик. «Эленор пишет про 4 июля, так? Единственное 4 июля, которое мы могли провести вместе, было в прошлом году, но меня не было в городе, я был с Уолтером. Отправился на выходных в поход и порыбачить. К тому же Эленор меня предупредила, что идет куда-то с подругами. Это я помню, потому что сначала предложил ей пойти в поход со мной. Мне казалось, что это классно, но она презрительно фыркнула. «Знаешь, Аляска, если кто из нас двоих и страдал, так это я». Это она надо мной издевалась. Я к ней привязался, но ей это было не нужно. Я для нее был просто случайным увлечением. Она меня свистом подзывала, когда ей в голову взбредет. Ты не права, если думаешь, что я мог ее довести до крайности. И в любом случае я уже сказал, 4 июля с ней был не я. Аляска, поняв, что шла по ложному пути, прошептала: «Значит, в ее жизни был кто-то другой». «В общем, у Эленор был другой мужчина», — рассказывал Эрик. «Я так и не знаю, кто, а потом все завертелось. 2 недели спустя Аляску убили, меня арестовали, и весь этот кошмарный вихрь улик меня быстро сломал. Мой пулловер, принтер, письма. На меня и так навешивали убийство Аляски, еще не хватало, чтобы меня обвинили, что я довел до самоубийства Эленор. Тем более, что единственным моим алиби на 4 июля был Уолтер, а он умер. Мне казалось, что, признавшись, в чем бы то ни было, я увязну еще глубже. Я настолько замкнулся в молчании, что уже не мог из него выйти. Патрисия чуть не плакала. Если бы ты мне все рассказал, я бы могла тебе помочь, я бы тебя вытащила. Никто не мог ничего для меня сделать, — с досадой воскликнул Эрик. Дело сдвинулось только после недавних показаний Льюиса Джейкоба и Саманты Фрезер, но они оба и тогда существовали. Как вы могли так схалтурить в расследовании, сержант? Повисла гнетущая тишина. Наконец Гахаловод произнес: «Патрисия, подавайте судье просьбу об освобождении. Я свяжусь с прокуратурой и сообщу им о вновь открывшихся фактах. В течение 48 часов Эрика должны выпустить на свободу». Все обвинение рухнуло за несколько дней. Салли Кэрри подтвердила, что Эрик действительно одолжил пуловер Уолтеру. Принтер, на котором печатались письма с угрозами, на самом деле принадлежал Льюису Джейкобу, а сами послания были не адресованы Аляске, а исходили от нее. Когда мы вышли из тюрьмы, Лорен хотела отметить счастливую развязку, которая намечалась в деле брата. «Приглашаю всех на обед», — сказала она. Но Гэхолвуд отказался. Настроение у него было ниже плинтуса. Он страшно злился на себя за то, что провалил расследование в 1999 году. Чтобы его подбодрить, я предложил пообедать вдвоем в его любимом местечке, в каком-то сарае на обочине, где подавали отпадные гамбургеры, которые полагалось жевать на свежем воздухе за деревянными столами для пикника. Но Гэхолвуд снова отказался. «Спасибо, писатель, но мне надо повидаться с Хелен». Я пошел с ним на кладбище. Он присел на корточки у надгробного камня и положил на него руку. Немного помолчал, собираясь с духом, потом объявил: «По-моему, я увольняюсь из полиции». «Лэнсдейн не даст вам уволиться», — ответил я. «И потом, вы не можете так поступить. Вы офигенный коп». «Я не с вами разговариваю, писатель, а с Хелен. Из-за меня человек 11 лет отсидел». «Благодаря вам судебная ошибка будет исправлена», — заметил я. «Без вас Эрик Донован так бы и закончил свои дни в тюрьме». «Что вы ко мне прицепились, писатель? Шли бы вы прогуляться». Я не отставал. «Вы здесь ни при чем, сержант. Эрик Донован оказался в тюрьме из-за Венса, который силой вырвал признательные показания у Уолтера Кэрри, и из-за Казински, который преступно молчал и позволил ему это сделать. Эти два труса предпочли уйти из жизни, лишь бы не брать на себя ответственность». Гэхолвуд вдруг как-то странно уставился на меня. «Твою ж мать, писатель! Что с вами?» «Черт, это же яснее ясного! Я понял, что на него сошло озарение. Что бы вас, сержант, что такое?» В 99-м году, когда расследование закрыли, Казинский попал под машину и остался парализованным. На тот момент Казинский был единственным живым человеком, кто знал, что признания у Уолтера вырваны насильно, так? «Так», — отозвался я. «Не так», — поправил меня Гахловод. «Кто-то еще знал, что Уолтер не убивал Аляску, сам убийца. Убийца совершил идеальное преступление. Полиция считает, что преступник у нее в руках. Уолтер Кэрри мертв. Венс тоже. Эрик Донован, сломленный системой, вынужден признать вину, чтобы избежать смертной казни. Но есть еще один человек, знающий, что вина Уолтера сфабрикована — Казинский. Он — та песчинка, которая может застопорить шестеренки идеального преступления. Значит, надо его устранить. Убийца Аляски пытался убить Казинский, задавить его. Это не был несчастный случай. Как же мы раньше не догадались».